«Интересный вы человек!» Растерянно проронила я и отправилась на улицу. Села на крыльце, привалилась к стене спиной и щурясь смотрела в небо. Где-то падали листья, легкий ветерок гнал их по асфальту. А мир, мой мир, потихоньку возвращался ко мне. Во двор въехала машина. Из нее показался Денис. Бросился к дому, но, заметив меня на крыльце, притормозил, сунул руки в карманы и пошел степенно. «Как там оно?» Подняв плечи, спросил, глядя на меня сверху вниз. «Порядок?» Щурясь от солнца, ответила я и попросила: «Дай закурить». «Так ведь завязали?» усмехнулся он. Через несколько дней мы смогли вернуться домой. Вышли из лифта, который по случаю нашего возвращения работал, и нос к носу столкнулись с Сашей. Он растерянно замер и не сразу поздоровался. «Здравствуй, Саша!» — улыбнулась я, открывая дверь своей квартиры. Он топтался рядом, спросил неуверенно: «Все нормально?» «Лучше не бывает», — заверила я. «Да?» — он кашлянул, а потом улыбнулся. «Здорово! Отлично! Я очень рад!» «Я тоже рада!» Дверь я, наконец, открыла и подмигнула Денису. «Заходи!» Саша коснулся моего локтя. «Действительно? Никаких проблем?» — спросил шаря глазами по моему лицу. Чувствовал он себя как-то неуверенно. «У меня никаких», — заверила я. Несколько минут назад я дала себе слово, а сейчас его нарушила и сказала: «Саша, о том, где находится Денис, знал только ты». Он вроде бы обрадовался, вздохнул и заговорил торопливо: «Ты напрасно меня подозреваешь. Они выследили нас, когда мы ехали в лагерь. А тот человек из прокуратуры, он уже вышел из больницы?» Саша все-таки отвел глаза. «Ты никому не показывал фотографии?» «Так?» — вздохнул я. «Тебе просто не хотелось вмешиваться?» «Не хотелось!» — резко ответил он, глядя мне в глаза. «Да, не хотелось! Я нормальный человек и не ищу неприятностей». «Правильно», — согласилась я. «Не думай, что у меня есть к тебе какие-то претензии. Честное слово, нет. Просто, как говорится, трезвый пьяному не товарищ, а нормальный — ненормальному». Я уже закрывала дверь. «Саша», — позвал он, а я усмехнулась. «Ты ведь знал, что мальчишку убьют». Замок щелкнул, а я села на пуфик и уставилась в угол. Денис осторожно коснулся моего плеча и тихо проговорил: «Да ну его к черту! Ничего в нем хорошего нет, только рожа красивая». «Ага», — кивнула я. «Без него обойдемся». «Конечно». «У тебя есть я», — насупился Денис. А я засмеялась. «Само собой». «И ничего тут нет смешного. Я же не всегда буду маленький. Я вырасту, и тебя никто не посмеет обидеть. Ни словом, никак. Через 6 лет и 2 месяца мне будет 18, — важно закончил он. Потерпи маленько». Я улыбнулась, взъерошила ему волосы и сказала: «Через 6 лет мне будет, ну, в общем-то, немало. Чудесный возраст, но юным его не назовешь». Я поднялась и вошла в комнату. Все здесь еще напоминало о недавнем двойном убийстве, но я вздохнула с облегчением. «Это мой дом, моя жизнь. А на Кульмане мои рисунки. Я подошла ближе, почесала переносицу, а потом сказала: «Извини, Денис, мне очень нужно». Пальцы были непослушными, и карандаш то и дело ломался. А я смеялась и плакала, и в который раз начинала заново. И все-все понемногу возвращалось. «Какой мне странный сон приснился», — сказала Алиса и рассказала сестре все, что запомнила о своих удивительных приключениях. И когда она кончила, сестра поцеловала ее и сказала: «Правда, сон был очень странный. А теперь беги домой, не то опоздаешь к чаю». «Саш! Саша!» — робко позвал Денис. Я оторвала взгляд от рисунка и увидела его рядом. Длинненький, худой, похожий на умного суслика, он стоял и нерешительно улыбался. «Я поесть приготовил. Может, поужинаешь?» За окном сгущались сумерки. В комнате был наведен образцовый порядок, а с кухни шел запах жареной картошки. «Дура несчастная!» — мысленно простонала я. «Педагог недоделанный! Забыла о ребенке!» «С удовольствием!» Я улыбнулась и пошла на кухню. Денис торопливо расставил тарелки и, забравшись на стул с ногами, неуверенно заглянул мне в лицо. «Вкуснятина!» — похвалила я, проглотив первую ложку. «Ага», — обрадовался Денис. «Я много чего могу. А поесть готовить или там убраться для меня вообще плевое дело». «Ты ж у меня хозяйственный», — согласилась я. А он опять улыбнулся и потер нос, а потом спросил: «А рисунки эти тебе когда отдавать?» «Алису я для себя делаю. А вот сборник «Русские народные сказки» к 1 октября. Успеешь?» «Вряд ли», — пожала я плечами. «Трудно это, да?» Теперь он был похож на заботливого домовенка. «Ну, как тебе сказать-то? В общем, не очень. Просто сейчас вряд ли удастся работать как следует. Дел очень много со всеми этими бумагами. Валерий Семенович обещал помочь, но я по опыту знаю. С этой бюрократией только свяжись, одна морока, набегаешься. Надо переводить тебя в 37-ю школу, она через дорогу. Не будешь же ты на другой конец города мотаться? Времени осталось мало, а пока опекунство не оформлено, ничего толком не сделаешь». Денис положил руки на колени и, глядя на них, спросил: «А ты меня к себе взять хочешь? Насовсем?» «Да», — растерялась я. «А ты не против?» «Да нет, конечно», — ответил он. «Я даже очень рад». Он смотрел в стол, вдруг смешно хрюкнул, а потом заплакал. Я вскочила, роняя стул, и бросилась к нему. «Денис, милый ты мой, я так люблю тебя, так люблю!» «И я, Саша, и я», — захлебываясь слезами, шептал он. Через неделю меня вызвали в прокуратуру. Денис поехал со мной, хотя, по моему мнению, это было ни к чему. Я очень волновалась и нервничала. Оказалось, зря. Через час мы уже покидали здание, очень обрадованные и даже счастливые, и ловили такси. Наша многострадальная копейка находилась на стоянке ГАИ. Ее следовало зарегистрировать и забрать оттуда. Голова шла кругом от обилия бумажных дел. Оформление опекунства — вещь нелегкая. Однако множество влиятельных людей обещало помочь. И это вселяло надежду, что хоть один сдержит слово и действительно поможет. Пока же Денис жил у меня на птичьих правах, но и это радовало. Я махнул рукой, останавливая машину, Мы уже садились, когда Денис вдруг сказал: «Смотри-ка!»